Глава 13. Мария. Сердце так громко стучит в груди, что я уверена, это слышит даже он. Я украдкой бросаю взгляд на Эдварда Максимовича, стараясь понять его настроение. Его лицо спокойное и непроницаемо, словно он вовсе не волнуется, в отличие от меня. Я снова поправляю юбку, разглаживая ладонями дорогую кремовую ткань костюма, который он купил мне утром. Никогда прежде не носила ничего подобного. Элегантный пиджак идеально сидит на моей фигуре, подчеркивая стройность и изящество, которые остались у меня еще с тех времен, когда я танцевала в балетной труппе. Волосы собраны в гладкий пучок на затылке. Так я привыкла укладывать их перед выступлениями. Минимум макияжа, только слегка подчеркнутые глаза и нейтральная помада. Но даже в таком виде я ощущаю себя чужой в этом мире роскоши. «Мария», — голос Эдварда возвращает меня в реальность. Он смотрит на меня внимательно, с легким удивлением, словно видит впервые. «Ты выглядишь прекрасно. Главное, веди себя естественно. Моя мать очень проницательна. Если она заподозрит...» Он не договаривает, но я прекрасно понимаю, что стоит за этими словами. «Я знаю», — тихо отвечаю я. «Не беспокойтесь, Эдвард Максимович. Я справлюсь. Надеюсь на это». Сухо говорит он и резко сворачивает с дороги в сторону кустов, заставляя меня ахнуть от неожиданности. «Что случилось? Вы передумали?» Мой голос звучит испуганно и жалко. Я пытаюсь взять себя в руки, но страх уже охватывает меня ледяными пальцами. «Если он сейчас решит отказаться от этой затеи, моему отчиму никто не поможет, и работу я потеряю в тот же миг!» Он молчит несколько секунд, напряженно глядя перед собой. Затем резко глушит мотор и поворачивается ко мне лицом. «Нет, не передумал», — тихо произносит он, и вдруг наклоняется ко мне так близко, что я ощущаю его дыхание на своих губах. Я не успеваю ничего понять, как его губы касаются моих, требовательно и властно. От неожиданности я замираю, сердце пропускает удар. Его поцелуй глубокий и настоящий, такой, что у меня перехватывает дыхание и кружится голова. Внутри все сжимается от волнения и странного сладкого ощущения, которого я совсем не ожидала испытать рядом с ним. Когда он, наконец, отстраняется, я смотрю на него широко раскрытыми глазами, пытаясь понять, что это было. «Теперь убедительно», — говорит он с едва заметной усмешкой и снова заводит мотор. Его голос звучит недовольно, словно он злится сам на себя за этот поступок. Я отворачиваюсь к окну и стараюсь унять бешеное биение сердца. Остаток пути мы молчим. Наконец машина останавливается перед высоким кованым забором огромного особняка родителей Эдварда Максимовича. Я судорожно сглатываю и чувствую, как мои колени подкашиваются от страха. Он выходит первым и открывает мне дверь машины. Я беру его за руку и осторожно выбираюсь наружу. «Улыбайся и держись уверенно», — шепчет он мне на ухо. Я киваю и выпрямляю спину. Мы подходим к парадному входу. Дверь открывается почти сразу же. Нас встречает пожилая горничная в строгой униформе. «Добрый вечер, Эдвард Максимович. Вас уже ждут». «Спасибо, Анна Григорьевна». Мы проходим внутрь, и роскошь интерьера поражает меня своей величественной красотой. Мраморные полы отражают свет хрустальных люстр, стены украшают картины в старинных рамах. Мне кажется, еще чуть-чуть, и я потеряю сознание прямо здесь от волнения. Из гостиной навстречу нам выходит элегантная женщина лет 60 с идеально уложенными седыми волосами. Ее глаза изучающе смотрят на меня с головы до ног. «Наконец-то вы приехали», — говорит она холодным голосом с легким упреком сыну. Затем ее взгляд останавливается на мне. «А вы, должно быть, Мария?» «Да, это Мария, моя невеста». Спокойно отвечает за меня Эдвард Максимович и слегка сжимает мою ладонь в своей руке. «Очень приятно познакомиться с вами, Марианна Викторовна». Говорю я как можно увереннее и улыбаюсь ей самой искренней улыбкой, на какую только способна в данный момент. Она смотрит на меня еще несколько долгих секунд, словно пытаясь прочесть по моему лицу все мои тайные страхи. «Что ж, проходите к столу. Отец уже ждет нас в столовой». Мы следуем за ней по длинному коридору к столовой комнате. Я чувствую себя словно актриса на сцене театра перед самым важным спектаклем своей жизни. Одно неверное движение или слово, и вся моя игра рухнет в одночасье. Но я не могу позволить себе ошибиться сегодня. Слишком многое поставлено на карту. Здоровье отчима и моя собственная судьба зависят от того, как пройдет этот вечер. Я украдкой бросаю взгляд на Эдварда Максимовича и замечаю напряжение в его глазах. Кажется, он тоже волнуется не меньше моего. Что ж, мы оба оказались заложниками этой игры. И теперь нам предстоит сыграть свои роли до конца. Убедительно и без ошибок. «Так это вы прятались от меня сегодня в туалете?» — убивает меня вопросом мать Эдварда Максимовича.